Бог Агни. Бог Агни – ведический бог огня. Глава первая. Это произошло в Китае, на одной из улиц Шанхая. Однажды на втором этаже дома, в котором даже днем царил полумрак, старуха-индуска со злым лицом о чем-то очень серьезно беседовала с американцем, с виду торговцем. «Хочу, чтобы вы мне опять погадали, бабушка», — сказал американец, закуривая новую сигару. «За этим, собственно, пришел». «Погадала? А я решила этим пока не заниматься», — ответила старуха, пристально, с затаенной усмешкой, глядя на гостя. «Стараешься, гадаешь, а некоторые даже не заплатят как следует». «Ну, я-то хорошо заплачу», — сказал американец, небрежно бросив перед старухой чек на $300. «Это задаток. А если ваше гадание сбудется, получите еще». Увидев чек на $300, старуха сразу подобрела. «Очень много даете. Даже совестно как-то. Так о чем бы вы хотели погадать?» «Вот о чем». Не упуская из зубов сигары, американец улыбнулся. «В общем, когда начнется война между Америкой и Японией? Ведь если знать это точно, мы, торговцы, сможем неплохо подзаработать. Тогда приходите завтра. Я погадаю и все узнаю, что вам нужно». «Да, только, пожалуйста, не подведите». Старуха самодовольно и горделиво расправила плечи. «Уже 50 лет я гадаю, и ни разу не ошиблась. Знаете ли вы, что мне помогает в этом сам бог Агни?» После ухода американца старуха пошла к двери, ведущей в соседнюю комнату, и позвала. «Хуайлянь! Хуайлянь!» На зов явилась красивая девочка-китаянка. Видимо, не сладко ей жилось. Пухлые щечки были бледно-восковые. «Что ты там копаешься? Вот уж поистине другой такой бесстыжий не сыщешь. Опять, наверное, на кухне дрыхла». Но сколько бы ни ругали Хуайлянь, она всегда молчала, опустив глаза. «Слушай хорошенько. Сегодня ночью снова обратимся к богу Агни. Так что помни это и будь готова». Девочка подняла печальные глаза и взглянула в зловещее лицо старухи. «Сегодня ночью, ровно в 12, смотри, не забудь». И старуха угрожающе подняла палец кверху. «А будешь совать нос не в свое дело и мешать мне, пеняй на себя. Ведь убить тебя, если только я захочу, мне легче, чем свернуть голову цыпленку». Лицо у старухи вдруг вытянулось и застыло. Она быстро взглянула на девочку и тут заметила, что та каким-то образом очутилась у открытого окна и смотрит на унылую улицу. «Чего ты там не видела?» Хуайлянь еще сильнее побледнела и снова в упор посмотрела на старуху. «Ладно, ладно. Не знаешь ты еще меня, раз ни во что не ставишь. Горе еще не хлебнула». Старуха зло сверкнула глазами и, схватив веник, замахнулась. И надо же было такому случиться. Именно в этот момент послышались чьи-то шаги. В дверь грубо постучали. Глава вторая. В тот день, в то самое время, мимо дома проходил молодой японец. Неизвестно почему, но взглянув на девочку-китаянку, показавшуюся в окне второго этажа, он остановился как вкопанный. Тут подошел пожилой китаец рикша. «Эй, послушай, не знаешь, кто живет там, на втором этаже?» — обратился японец к рикше. Не упуская из рук оглобель, китаец поднял голову. «Там? Там живет какая-то старуха-индуска!» С неприязнью ответил он и заторопился уходить. «Погоди-ка, что за старуха?» «Гадалка. Говорят, даже колдовать умеет. В общем, если тебе дорога жизнь, лучше не ходи к ней». Китаец ушел, а японец постоял, скрестив руки на груди, в раздумье. Потом, видимо, принял решение и быстро вошел в дом. Тут он услышал плач девочки и брань старухи. Перепрыгивая через ступеньки, японец одним махом сбежал по полутемной лестнице и изо всех сил начал стучать в дверь. Ему сразу открыли, но в комнате он увидел одну только старуху. Девочки уже не было, она, видимо, скрылась в соседней комнате. «Вы ко мне?»